Деканиса Олимпиады была советницей и другом архипастыря Иоанна Златоуста. Счастливые дни проводила она в делах милосердия и служения Богу, как вдруг все изменилось. Гонения на любимого архипастыря, раскол, тюрьмы, ссылки для истинных служителей церкви. Видя, что бесчестные доносчики нагло величают о своей роскоши и благоденствием, мучения добрых, победу злых, торжество клеветы над невинностью, она впала в нравственное изнеможение. Здоровье не вынесло внутренних потрясений, ею овладела непрерывная лихорадка, бессонница, отвращение ко всякой пище и движению, и если она и вставала с постели, то лишь для того, чтобы броситься на пол и плакать. Эта ужасная болезнь, убивающая вместе и душу, и тело, не ускользнула от внимательного взгляда Златоуста. Он наблюдал в письмах ее первые признаки, потом увидел их возрастание, попытался бороться с ними, и недостаточный успех этой борьбы показал ему, насколько сильна опасность. Письмо восьмое. Не суждено было мне, очевидно, и удалившись из города, освободиться от тех, кто сокрушает мой дух. Встречающиеся с нами в дороге, одни с востока, другие из Армении, иные и из других мест вселенной, смотря на нас, проливают источники слез, рыдают и сопровождают нас сетованиями во время всего пути. Я сказал это, чтобы вы знали, что мне многие сострадают вместе с вами, а и это немало значит для утешения. В самом деле, если пророк оплакивает противоположное, как тяжкое и невыносимое, говоря «и ждах со скорбящего, и небе, и утешающих, и необретох», то, очевидно, доставляет большое утешение то, когда имеешь сообщниками уныния всю вселенную. Если же ты ищешь и другого утешения, то обрати внимание на то, что мы, претерпев столько великих бедствий, остаемся здоровы, находимся в безопасности и совершенно спокойно подсчитываем наши разнообразные и непрерывные страдания, мучения, злоумышления, находя постоянно удовольствие в воспоминании о них. Итак, и сама обдумывая это, рассей облако уныния и постоянно пиши нам о твоем здоровье. Я и теперь, когда мой любезнейший господин Арави послал нам письмо, удивился, почему твоя честность не написала, хотя госпожа моя благородная его жена с тобой очень дружна. Помышляй и о том, что все радости и печали настоящей жизни мимолетны. Хотя и узки врата, и путь узок, но он все-таки путь. Напомню тебе изречение, о котором я часто беседовал с тобой. Если и широки врата, и путь широк, однако и это путь. Итак, освободившись от земли, лучше же от самих уз плоти, расправь крыло твоего любомудрия и не позволь, чтобы оно было потопляемо тенью и дымом, а таково все человеческое. И если ты и увидишь, что те, кто причинил нам столько несправедливости и владеют своими городами и наслаждаются честью охранной стражи, то приговаривай это изречение: пространная врата и широкий путь вводяй в пагубу, и потому лучше проливай по ним слезы и скорби. Тот, кто делает здесь что-либо худое, да сверх того еще не потерпел за это наказание, наслаждается и честью со стороны людей, отойдет отсюда, имея почесть величайшим отягчающим наказание обстоятельствам. Вот почему и тот богач был жестоко полим огнем, терпя наказание не из-за одной только жестокости, которую он проявил в отношении к Лазарю, но и из-за благоденствия, постоянно наслаждаясь которым при столь великой жестокости, он, однако, и благодаря ему не сделался лучшим. Беседуя с собой об этом и тому подобном, мы не перестаем постоянно твердить тебе об этом, моя боголюбезнейшая госпожа, отложи в сторону тяжкое бремя уныния и извести нас об этом, чтобы, узнав, как я и прежде писал, что тебе бывает некоторая польза в деле утешения и от наших писем, я чаще употреблял лекарства.